Глава 21. День закончился. До последней минуты меня не покидало ощущение, что свадьба устраивается не для жениха с невестой, а для гостей, потому что более тяжелого физически выматывающего дня у меня не было никогда. Официальная часть торжества истекла после фейерверка, но особо стойкие гости могли продолжать веселиться. Слуги и музыканты будут обслуживать зал до утра. Мы же направились в свои покои. Вот и пришел тот час, которого я ждала и опасалась. Переодеваться в пятое платье не стала, да и горничные не настаивали. Они тоже были измучены бесконечным ожиданием в будуаре, поэтому с радостью сняли с меня бальный наряд, расплели волосы, приготовили ванну, ночную рубашку и оставили в одиночестве. Вскоре должен будет прийти Эдвард. Впервые дверь между нашими спальнями откроется. Я так устала, что с трудом переставляла ноги, качалась и засыпала на ходу. Бедные новобрачные, как они умудряются после такого дня еще и супружеский долг выполнять? Наверное, все-таки заснула в ванной, потому что проснулась уже ночью в кровати от того, что на меня навалилось горячее тяжелое тело. Медленно отодвинулась. Кроме влажного полотенца, сбившегося на бедрах, на мне больше ничего не было. А рядом спал король. По всей вероятности, он вытащил меня из воды, завернул в полотенце и положил в кровать. Я хмыкнула. Мы так устали, что брачная ночь прошла мимо? Уместилась удобнее так, чтобы видеть Эдварда. В полной темноте я едва различала его лицо. Грудь, руки и живот были обнажены, а легкое покрывало скрывало остальное. Я ни разу в жизни не видела голого мужчину воочию, только на картинках. Да, был еще манекен на раны, но настоящий живой мужчина и искусственный — абсолютно разные вещи. Я наклонилась и втянула воздух у его груди. Как же он пахнет! Чем-то терпким и волнующим. Большой, горячий, как печка, расслабленный и спокойный, и полностью в моей власти. Как же хотелось дотронуться, провести ладонью по смуглой коже, выпуклым венам на руках, рассмотреть его всего и не в темноте, а при ярком свете. Надеюсь, возможность еще представится. Во второй раз мы проснулись одновременно и одновременно вздрогнули, встретившись глазами. Я смущенно покраснела, но взгляд не отвела. «Будь смелее», — прозвучало в голове. «Доброе утро», — хрипло произнес король. «Доброе», — отозвалась я. Солнце еще не встало, и комнату окутывал предрассветный полумрак. Просто мы с Эдвардом привыкли рано просыпаться. «Больше не засыпай в ванной, это опасно». Я невыразительно угукнула. Эдвард лег на бок, подперев голову рукой, повернувшись ко мне. Я же не могла оторвать глаз от его груди с четко проступившими мышцами на шее и предплечьях. Вниз глядеть страшилась, вдруг увижу что-то непристойное, или Эдвард заметит мое любопытство. Хотя со мной и так все ясно, лицо пылает огнем. Король не сдержал усмешку. «Ты пообещала мне 4 сыновей», — произнес он мягко. «Я буду счастлив, если ты подаришь 2. Мы только начали знакомиться друг с другом и можем подождать. Впереди много времени». Все-таки я была права. Он не собирается со мной спать. «Ты не хочешь меня?» — спросила дрогнувшим голосом. И отвернулась, чтобы случайно не увидеть подтверждение своим словам в его глазах. Горло сдавило судорогой. Эдвард шумно выдохнул, придвинулся ближе и взял мою руку и поцеловал в центр ладони. «Хочу», — ответил с улыбкой. «Очень хочу. Ты очень красивая, Лия. И совершенно особенная. Твои волосы — самая завораживающая вещь на свете. У нас в основном брюнетки, шатенки, а если и попадаются блондинки, то они золотистые, русые. А твои волосы — отполированное серебро, лунный свет». Его пальцы начали медленно перебирать длинные пряди, рассыпанные по моим плечам. «Ты вся как ледяная принцесса, но внутри тебя жаркий огонь». Поневоле я заслушалась. Его голос мягким бархатом скользил по телу, невесомо лаская. Слезы высохли, я неуверенно обернулась и наткнулась на пристальный серьезный взгляд. «Тебе нужно привыкнуть ко мне. Я буду ждать, сколько нужно», — закончил Эдвард. Я мысленно повторила несколько раз «Будь смелее» и произнесла, твердо вскидывая голову. «Не хочу ждать. Долг королевы — подарить наследника. Давай родим сына, пусть народ Альтеи немного успокоится, а потом сделаем перерыв». «Ну, ты же так хотела закончить школу». Мне показалось, или в его голосе промелькнула нежность. «Закончу 3-й год, а дальше...» Я весело фыркнула. «Учителя так дружно желали нам наследника, что пообещали выписать все грамоты экстерном и даже приехать во дворец читать лекции. Ты же тоже доучивался здесь». Эдвард кивнул. «Вариантов масса. Закончу заочно или вернусь в школу через 2 лет. Посмотрим». А мысленно добавила. Все, что мне было нужно, я от школы уже получила. И это не знания. Точнее, не только они. Королевская школа — школа жизни. Она дала мне друзей, уверенность в себе, осознание цели, гармонию внутри и снаружи, ну и... Способы соблазнения мужа. Теоретические. Эдвард притянул меня к себе, устроил голову у себя на плече и обнял, укутывая своим запахом, телом, крепко прижимая рукой. Его кожа обжигала. Мне казалось, что моя щека коснулась раскаленной печи. «Говорят, осведомленность нивелирует страх», — прошептал он мне на ухо. «Мне передавали, что ты являешься одной из лучших учениц в школе. Значит, лекции профессора Нарана не прошли мимо тебя». Король начал медленно выводить замысловатые узоры на моих плечах, шее, едва касаясь подушечками пальцев. «Не прошли», — подтвердила я с нервным смешком, понимая, о чем он. Раньше дома больше всего я боялась именно этой неизвестности. Ни мама, ни фрейлины ничего мне не говорили об интимной стороне жизни женщины, и это страшило. Я боялась крови, боли, страданий. Но профессор все объяснила и показала, рассказав весь процесс от и до. Белых пятен не осталось, и страха тоже. Я подняла лицо вверх, почти уткнувшись в его подбородок. «Мы же добросовестные правители. Мы же дадим народу, что он хочет. Дадим наследника». Эдвард укоризненно покачал головой. «Народу?» — переспросил он и добавил порывисто, жарко целуя щеки, скулы, лоб, опускаясь к ямочке между ключицами. «Я тоже этого хочу больше всего на свете». Мне понравилось. Мне так нестерпимо понравилось, что я готова была продолжить сразу же. Но Эдвард после первого раза подхватил меня на руки и понес в ванну. Боль, о которой талдычили фрейлины, короткая, не сильнее комариного укуса. Уж тем более не сильнее щипков куртана или пальцев финистры, от которых синяки не сходили неделями. Король усадил меня на скамеечку и сел передо мной на корточки, взяв в руки губку. Если бы я не любила его раньше, то влюбилась бы сейчас. Полностью обнаженного, без регалий, мундира и короны, преклоненного передо мной мужчину. Какой же он красивый. Худощавый, гибкий, с четко выраженными мышцами. Его кожа была гладкой и смуглой, руки сильными и ласковыми. Эдвард видел мое жадное любопытство и едва заметно улыбался, не переставая водить губкой по моему телу, давая себя рассмотреть. Он абсолютно не закрывался, вел себя свободно и раскованно. «Да, опыт чувствуется», — подумала я. «Ничего, и я научусь». После укутал в полотенце, отнес в кровать. «Я тоже ополоснусь и приду», — шепнул едва слышно. Я кивнула и накрылась головой. В горле стоял комок. Почему-то хотелось плакать, свернуться клубочком под одеялом, обнять себя руками, спрятаться ото всех, пережить это счастье, обрушившееся на меня, как гора одной. Еще полчаса назад я была целой, спокойной, собранной, сосредоточенной, а сейчас рассыпалась на куски. Наслаждение, что я испытала, бесконечное тепло, ласка, нежность от с виду холодного и неприступного мужчины разбили вдребезги тщательно выстроенную броню. Как бы собраться? Завтра опять нужно ее надевать, церемонно кланяться, принимать поздравления, игнорировать косые взгляды и шепотки за спиной. «Не спишь?» Эдвард вытянулся рядом. «Нет», — пискнула я из-под одеяла. Он пододвинулся ближе. «Больно? Стесняешься? Думаешь сбежать?» «Нет, нет и нет», — ответил разом на все вопросы. Эдвард сдернул одеяло и внимательно начал рассматривать мое лицо в утреннем свете. Кивнув каким-то своим мыслям, поинтересовался бодро. «Что у нас там сегодня по протоколу?» «В 2 часа пополудни торжественное открытие на главной площади Всемирной благотворительной ярмарки. Потом преподнесение даров богам в главном храме. Вечером бал 2-го дня для всех желающих». Отбарабанила я быстро, а потом спохватилась. «Стоп! Ты его и сам знаешь? Неужели не выучил?» «Зачем мне его запоминать?» — рассмеялся Эдвард. «У меня есть ты. Умненькая жена-школьница с прекрасной памятью». Он крепко обнял меня и поцеловал. «Отлично. Значит, до обеда можно еще поспать». Почти не сильно уложил рядом с собой, прижал и добавил тихо. Так редко выпадает эта возможность. И уже засыпая, я поняла, что шуткой Эдвард отвлек меня от приступа меланхолии. Он не знал, чем он вызван, но справился на отлично. Сначала было неудобно. Непривычная к кому-то еще в своей постели, я никак не могла расслабиться. Было странно ощущать горячее дыхание у уха, тяжелую руку на своем бедре. Но постепенно мысли уплывали, тело наполнялось негой, теплый волнующий мужской запах укутывал и умиротворял. Во второй раз проснулись уже от того, что служанка робко постукивала в дверь. Эдвард, чмокнув меня в губы, отправился к себе, а я пригласила девушку. Пора опять быть ее высочеством, точнее, ее величеством. И закрутилось. Завтрак, обед, макияж, платье, драгоценности, поклоны и любопытные взгляды всех без исключения в мою сторону. Словно у меня после первой ночи должен уже быть виден живот. Торжества шли своим чередом. Гостей развлекали балами, званными обедами, морскими поездками на королевской яхте, посещениями зоопарков, заповедников и многим другим. Мама при встрече еще несколько раз намекала на Финистру, а я делала вид, что не понимаю ее намеков. И так каждый раз при виде ее в свите Григоров меня охватывали неприятные воспоминания. Скорее бы празднества закончились, и все разъехались по домам. Каждую ночь мы с Эдвардом проводили вместе. Особо примечательной была вторая. Весь вечер я не находила себе места. После ужина, приняв ванну, надев пеньюар и отправив прочь служанок, я принялась ходить из угла в угол. Откроется ли дверь между нашими спальнями? Придет король или нет? Кто бы знал, как трудно ждать. «Будь смелее», — прошелестел в голове голос любимой учительницы. Я еще раз посмотрела на себя в зеркало, поправила волосы, капнула на запястье духами и, пока не передумала, решительно распахнула дверь между нашими спальнями. Короля я увидела сидящим за столом, просматривающим какие-то бумаги. Он был в халате, пижамных брюках с влажными волосами. «Я собирался к тебе». Обернулся он с улыбкой, и я поняла, что Эдвард не разозлился за мое самоуправство. «Буквально пару минут и закончу». Я подошла к королю, положила руки на плечи и легко поцеловала в висок. Весь день хотела это сделать. Его волосы пахли свежестью и морем. «Смелее, будь смелее», — повторяла про себя. «Работай, я пока осмотрюсь. Никогда не была в твоих апартаментах». Эдвард вернулся к бумагам, но я краем глаза ловила его быстрые взгляды в свою сторону. «Раздражаю? Отвлекаю?» «Ничего страшного. Я собираюсь остаться в его жизни навсегда, поэтому пусть привыкает к моему постоянному присутствию». По размерам спальня была такой же, как и у меня. Нетрудно догадаться, что королевские покои идентичны, просто обставлены по-разному. У короля преобладали темные и холодные цвета, у меня теплые и светлые. Я сделала небольшой круг по комнате, заметила картину, которую подарила Эдварду на 25-летие. Она висела у окна над комодом. Удивилась, что картина в спальне, а не в гостиной или вообще не лежит в кладовке. И в конце концов остановилась у кровати. Широкой, основательной, застеленной темно-синим бельем, но без балдахина, как у меня. Села и немного попрыгала. Но удивленный взгляд Эдварда пояснила с улыбкой. «Проверяю упругость. Может быть, захочу ночевать здесь». Король вдруг откинулся в кресле, поднял лицо к потолку и рассмеялся. «Ты такая!» Он тряхнул головой. «Мне страшно повезло с тобой. Повезло, что из всего списка невест я выбрал тебя». «Не спорю», — энергично кивнула. Да так удачно, что пеньюар съехал с плеча, открыв верх груди. Кадык Эдварда дернулся, а взгляд потемнел. «Знаешь, документы вполне могут подождать до завтра». Голос тоже упал на полтона ниже. «Да и кровать не опробована. Вдруг недостаточно упруга?» За день я вспомнила все, чему учила нас Нарана. Несколько лекций она отвела на тему соблазнения. Показала самые распространенные приемы, взгляды, жесты. Час назад я опробовала один из них перед зеркалом, и получилось очень соблазнительно. Пеньюар распахнулся, волосы белоснежной волной укутали плечи. Я смотрела королю в лицо прямо, немного из-под лоби, снизу вверх. Такая поза является и покорной, и вызывающей. Все в точности, как рассказывала Нарана. И в точности с ожиданиями лицо Эдварда напряглось, глаза загорелись, дыхание стало прерывистым и глубоким. Он стремительно шагнул к кровати, подхватил меня на руки и опустил на покрывало, накрывая собой. «Может быть, когда-нибудь я стану еще смелее. Позволю себе быть дерзкой, бесстыдной. Зайду к мужу полностью обнаженной или, о ужас, опущусь перед ним на колени». Нарана рассказывала, что и так бывает в спальне. «Когда-нибудь, но не сейчас. Потому что сейчас Эдварду достаточно и невинного флирта, чтобы сойти с ума. Его поцелуи лучше всякого десерта. Сладкие, пьянящие, бесстыдные, пробуждающие внутри горячую жажду не останавливаться. Между нами близость, которую не выразить словами. Не такая, какая была у меня с Виолой или родителями. Глубже, острее, сокровеннее. Близость, которую дарит только любимый мужчина, его тело, руки, губы. Теперь я понимаю, о чем шептались девчонки в школе, о чем говорила Нарана на своих факультативах, описывая идеальный брак. Я влюблялась все сильнее, хотя казалось, сильнее уже некуда. Иногда я едва успевала прикусывать язык, чтобы удержать в себе «люблю», которое рвалось изнутри. А через 3 дня у меня начались женские дни, и нам пришлось ограничиться поцелуями и объятиями. Жаль, я только начала открыто выражать наслаждение, вести себя свободно и раскованно. А еще через 2 дней мы отправились в краткое свадебное путешествие по стране.